Глава 37. Прогулка по зверинцу продлилась дольше 2 часов. И к ужину мы оба достаточно проголодались, чтобы съесть какого-нибудь старинного мамонта. После изучения зверинца Стивен открыл портал в Роуз-Холл и уже там, стоя в холле, медовым голосом поинтересовался. «Ты ведь не дашь своему жениху умереть от голода?» У меня на языке крутился вопрос, чем занят столичный повар жениха и существует ли он вообще в реальности. Но вместо этого я приглашающе повела рукой в сторону обеденного зала. «Прошу, жених, будь дорогим гостем». Стивен хмыкнул, но комментировать мою фразу не стал, молча направился к столу. Пышный омлет, сладковатая каша, нарезка из сыров и колбас, песочное печенье и фруктово-ягодный компот. Стивен смел все, оставив мне буквально чуть-чуть. Нет, я, конечно, наелась, но в памяти себе сделала зарубку. Попросить денег на хозяйство. А то я совсем обеднею с таким вечно голодным гостем. Когда ужин закончился, я с явным намеком посмотрела на выход. Мол, пора и честь знать. А то сидит тут сытым видом, практически как хозяин замка. А я — дама уставшая, мне отдых нужен. Завтра я приду к тебе. Завтра у меня гости. Стивен мгновенно напрягся. Кто? Твоя близкая родственница. Или не близкая, но все равно родственница. Лоретта Норддашайская. «Графиня Щергайская». «Стивен, не нужно стонать. Еще неизвестно, кто кого плохому научит». «Вы обе меня», — с мрачным видом предрек Стивен. «Аделина, моя тетушка натура увлекающаяся, импульсивная. Очень тебя прошу, не надо ей ничего рассказывать. Попейте чай, поболтайте о своей женской доле и хватит. Иначе всей империи покоя не будет. Я тебя сейчас стукну, — пригрозила я. И это будет наша с тобой первая ссора, еще до брака. Стивен, я тут жить собиралась вообще-то. А в моем бывшем мире многие женщины имеют свое дело. И это считается совершенно нормальным. В общем, если не хочешь, чтобы мы поругались, лучше иди домой к себе. И хватит тут глазами сверкать. Чему ты детей наших научишь? Каких детей? Мы с тобой даже не женаты. А с таким твоим поведением вообще не женимся. Зачем мне муж, который ограничивает мою свободу? Полыхнул портал. Я осталась одна в обеденном зале. Этот гад, мой жених, трусливо сбежал. Не сказать, чтобы я сильно огорчилась, но у меня только-только настроение появилось для выяснения отношений. И что? Правильно, меня оставили ни с чем. Спать я легла в боевом настроении и всю ночь во сне гоняла Стивена всеми подручными средствами. И по усадьбе, и по императорскому дворцу, и по зверинцу. Да вообще, где находила, там и гоняла. А утром, сразу после завтрака, ко мне пожаловала Лоретта Норддашайская, графиня Щергайская. Ее светлость была одета в темно-зеленое платье, длинное и почти полностью закрытое. Выглядела довольной жизнью и явно горела желанием пообщаться с будущей родственницей. Что ж, я ее не разочаровала. Мы уселись в кресло в гостиной. Пили душистый чай, ели пирожные с заварным кремом. Сначала болтали о погоде, затем перешли на положение женщины в обществе. Бьюсь об заклад, Лоретта еще никогда ни с кем не затрагивала подобных тем. «Вы интересная собеседница, Найра Аделина», — заметила Лоретта, делая очередной глоток чая. «Благодарю, ваша светлость». «Ах, оставьте, мы же с вами будущие родственницы. Можно и по имени?» Не расскажете, где вы услышали такие необычные идеи?» «Да запросто. Я, в принципе, к этому и вела. Стивен меня убьет», — вздохнула я. «Он еще вчера предупреждал, что никто ничего не должен знать». «О чем?» Лоретта проглотила наживку вместе с крючком. «Видите ли, Найра Лоретта, на самом деле я из другого мира. Волей богов и без всякого желания оказалась в этом теле. И, соответственно, привыкла к совершенно другому образу жизни, более свободному, что ли». Во взгляде Лоретты недоверие смешалось с изумлением. «Да-да, милая, все так и есть. Перед тобой попаданка. Самая натуральная, угу. Стивен уверяет, что мы благословлены богами», — продолжила я. «Не знаю, возможно, он и прав. Я не владею информацией по данному вопросу, как сказали бы чиновники в моем бывшем мире. Но я, кроме желания находиться рядом с ним, хотела бы и чем-нибудь заняться. Серьезно заняться, я имею в виду, на постоянной основе. Например, построить на своей земле музей живописи и водить в него экскурсии. Ну или что-то другое, что мне по карману. Стивена это раздражает. Он хочет тихую домашнюю девушку. Я же привыкла к активности. И постоянные чаепития со сплетнями меня злят и обижают. Ведь я способна на большее». Я остановилась, сделала паузу, давая возможность Лоретте все обдумать, ну а затем и самой высказаться.